повернулся он к Матвею. «Никак, и я знать не знал, что вы сюда едете», — презрительно фыркнул парень. «Да и не ходит у нас за околицу с винтарем, кинжала хватает, а ведь верно, ваше благородие», — вдруг оживился Штапс. «Казаки и не знали, что мы приедем. Выходит, это не они, а кто тогда?» — вызверился на него подполковник. «Кто-то из тех, кто знал, куда именно мы направляемся, и зачем им было ее убивать?» «Затрудняюсь ответить, ваше благородие», — смутился штабс-капитан, «за то, что воровайка стала с жандармами дружбу крутить. У каторжных то самый большой грех, за него они кого угодно порешат», — добавил Матвей Маслица в костерок. «Чушь собачья», — возмущенно фыркнул подполковник. «Для этого не нужно было аж сюда за нами ехать, можно было и в городе стрелять, и за городом. Да и на ночлег мы вставали не таясь, а как бы стрелок тогда ушел, степь она как стол, в ней любого далеко видно, да и выстрелить так, чтобы никого стороннего не зацепить, это уметь надо, а из каторжных стрелки аховые, им кистени да ножи ближе», не унимался парень, «ежели только браконьер какой бывший в ватагу не затесался, а ведь верно рассуждает казачок», снова оживился штабс-капитан. «Верно-то, может, и верно, только откуда он все это знает?» Все так же зло ответил подполковник, явно начиная сомневаться. «Земля слухом полнится», — ехидно усмехнулся Матвей в ответ. «Средь казаков прежде и каторжные бывали». «Верно, бывало такое», — неожиданно поддержал его Лукич. «Выходит, пока вы тут лясы точите, убийца уже и удрать успел?» Неожиданно сменил вектор обвинений жандарм. «Так это не в нас стреляли», — пожал плечами Лукич. «Да и со службой вашей казачий круг не уговаривался. Хотите службы? К атаману уступайте, пишите бумагу, чтоб все честь по чести было». «Ладно, поехали отсюда», — мрачно приказал подполковник, сообразив, что силой тут ничего не добьешься. Растолкав текущие дела, Григорий волевым решением начал ковку булатного оружия. Очень скоро они с Матвеем выработали себе схему, по которой они начали работать. На кинжал уходило в среднем неделя, на шашку – полторы. И это только в том случае, когда все подготовительные работы уже проведены, то есть только проковка и закалка. По уговору они решили сначала изготовить по десятку голых клинков и только после заниматься оформлением, в смысле рукоятями и ножнами. Зима уже начала вступать в свои права, так что заказов от соседей было мало. К тому же Григорий успел до распутицы заказать подводу угля, и теперь они с парнем занимались только оружием. Кузнецы успели изготовить уже три кинжала, когда на пороге кузни вдруг появилась тонкая девичья фигурка. Краем глаза заметив какое-то движение в дверях, Матвей с силой опустил молот в указанное отцом место и, поднимая его, оглянулся. Стоявшая в дверях девушка, чуть улыбнувшись, потупилась и, робко шагнув вперед, негромко спросила: «Дядька Григорий, спросить дозволишь?» «Погоди, Катерина, проковку закончим и погуторим», — мотнул кузнец чубом, ударяя молотком в нужное место. Засмотревшись на девушку, Матвей чуть по наковальне не промахнулся. Взяв себя в руки, парень с силой изменил траекторию удара и все-таки сумел попасть туда, куда было нужно. «Не спи, Матвейка, после полюбуешься», — рыкнул кузнец на сына, заметив его оплошность. Они закончили проковку, и кузнец, сунув ее в горн, устало спросил, откладывая молоток: «Чего там у тебя стряслось, красавица?» «Да вот, батя дрова колол, а топор с топорища соскочил, я камень», протягивая ему инструмент, принялась объяснять девушка. «Да, тут проще новый купить, чем этот чинить», хмыкнул мастер, перебрасывая испорченный топор сыну. «Аво», удивленно качнул Матвей головой. «Он случаем тот камень не развалил?» — поинтересовался парень, вертя в руках почти наполовину выщербленный инструмент. «Что, совсем никак?» — огорченно уточнила девушка. «Ну, сама глянь, Катерина», — указывая пальцем на лезвие, пояснил мастер. «Ты ж только основную часть принесла, а куда отколовшийся кусок делся, непонятно. Выходит, сюда надо кусок вбивать, да только долго он не прослужит. И что тогда делать?» — огорчилась девушка. «Сами знаете, дядька Гриша, с деньгами у нас не очень. Малые хоть и не голодают, а все одно никак у бати не получается в достаток нас вывести». В больших ярко-синих глазах девушки блеснули слезы. «Погоди реветь, Катерина», — вздохнул кузнец. «Матвей, глянь там, на полке», — повернулся он к сыну. «Вроде был у нас где-то в запасе один. Пара имеется», — кивнул Матвей, направляясь к нужному стеллажу. «Один из тех, что на ярмарке не продали, и еще один, что ты после ковал. Вот», — протянул он отцу инструмент. «Держи, красавица». а этот я после в переплавку пущу», — закончил он, небрежно отправляя испорченный инструмент в ящик со всяким ломом. «А бате скажи, чтобы клинышек покрепче ставил, когда насаживать его станет». «Как же это, дядька Гриша?» — пролепетала девушка, растерянно вертя в руках новенький топор. «Он же денег стоит, не обеднеем», — отмахнулся мастер. «Ступай с Богом, спаси Христос, дяденька», — чуть слышно всхлипнув, поклонилась Катерина и, развернувшись, выскочила из кузни. «Жалко ее», — вздохнул кузнец, дождавшись, когда закроется дверь. «А что не так?» — не понял парень. «Не помнишь?» — осторожно уточнил Григорий. «Порченая она, нагайцы схватили да спортили. Так это про нее мать тогда говорила», — вспомнил Матвей давний разговор. «Про нее, другой такой красавицы в станице и нет. В семье семеро деток мал-мала меньше, а со старшенькой вот такая беда вышла. Семен жил и рвет, чтобы всех прокормить, а все как в прорву, не выходит никак, да и сам он теперь здоровьем не силен. Хлеба-то им хватает», — задумчиво поинтересовался парень. «Ну, вроде не голодают», — пожал кузнец плечами. «Добре, бать, понял я», — помолчав, кивнул Матвей. «Еще б самого Семена повидать, чтобы знать, каков он в лицо. Напомни после, как в церкви будем, покажу», — чуть скривившись, вздохнул кузнец. «Эх, вот ведь беда, вроде и соображаешь иной раз так, что подивиться впору, а чего прежде было и вовсе не помнишь. Людей добрых не узнаешь, коль на улице встретишь. Бог с ним, бать, жив и ладно», — отмахнулся парень, снова подхватывая молот. Через сутки, закончив еще один кинжал, они отправились отсыпаться. Матвей, который из-за работы никак не мог вырваться к любовнице, отоспавшись, тут же исчез со двора. Молодое, сильное тело требовало своего, так что действия его были вполне предсказуемы. Ульяна, встретив его со всем пылом соскучившейся женщины, утолив первый голод, нежно прижалась к нему и, положив голову на плечо, тихо спросила, водя пальчиком по груди парня: «Чего к вам Катька в кузню забегала? Топор раскололся, починить просила», — равнодушно буркнул Матвей, блаженствуя. «У тебя-то весь инструмент в порядке? Твоими заботами, Матвеюшка», — проворковала Ульяна, целуя его. «А тебе откуда известно, что она забегала?» — сообразил парень. «Так соседи мы, милый. Я завсегда знаю, где ты и чем занят», — лукаво улыбнулась женщина. «Следишь, что ли?» — удивился Матвей. «Бывает иной раз», — чуть смутившись, призналась Ульяна. «От дурная, кто ж с баловством каким на подворье пойдет?» — тихо рассмеялся Матвей. «Знаю, а все одно так и тянет посмотреть», — еще больше смутилась женщина. «Не дури, Уля, в кузне да в дому только дела могут быть», — отмахнулся парень. «Сама знаешь, там и батя, и мать, так что не бери дурного в голову. Баба я, Матвеюшка, и бабьего во мне завсегда больше». «Чем какого?» — не понял Матвей. «Чем умного? Слыхал поговорку, волос долог, а ум короток? Так это про нас. Ага, а еще я помню, что самокритика — вещь хорошая, после нее другому сказать нечего», — хмыкнул про себя парень, вслух добавив: «Иная баба двух мужиков по хитрости и хватке обойдет». «То не про меня», — усмехнулась Ульяна. «Тут вот еще что, ты ж Харитона, вдовца, знаешь?» «Ну, помню такого», — осторожно отозвался Матвей. «И чего он?» «Давича у колодца встретились, гуторил, что нравлюсь я ему и что хочет по осени сватов заслать». «Погоди, какие ж к вдове сваты?» — удивился Матвей. «Ну, сваты это так, к слову. В общем, замуж он меня зовет», — вздохнула женщина, еще теснее прижимаясь к нему. «А ты чего?» — помолчав, уточнил Матвей. «А я думаю, а ты что скажешь? Я, это не меня замуж зовут, да и не хозяин я тебе, Уля. Ты вот что скажи, у Харитона того хозяйство как, крепкое, доброе», — решительно кивнула женщина. «А детей сколько?» «Двое, сын с дочкой. Моей Татьянке на пару годиков постарше будут. И как он, пьющий, или, может, чего худое про него слыхала?» — продолжал допытываться Матвей. «Бог миловал, вроде нормальный мужик. Жена его в прошлом годе простыла, да от лихоманки и померла, а худого ничего о нем не слыхала». «Ну, тогда сама решай», — вздохнул парень. «Я все одно пока жениться не собираюсь, не до того мне». «Чего это?» — насторожилась Ульяна. «А то ты не знаешь, что со мной случилось», — фыркнул Матвей. «Знаю, конечно, да только кроме шрамов ничего более и нет. Из-за них меня паленой рожей по станице девки кличут», — криво усмехнулся Матвей. «Да и парни тоже сторониться стали. То-то ты на посиделки ходить перестал, Тихо охнула женщина. «Угу, насмешек не хочу. А чего тогда Григорий затеял пристройку к хате ставить?» Не сдавалась вдова. «Родители еще молодые, в силе, а я вырос уж. Неудобно», снова пожал Матвей литыми плечами. «Да и на будущее тоже подумать не мешает. Пока батя в силе, подготовиться надо». «Серьезно, Григорий готовиться собрался. Это ты к чему?» «Не понял парень». «Так у вас пристройка как сама хата будет?» Ехидно отозвалась женщина. «Это я попросил такую поставить. Зачем? А чтоб там и комната для работы была, и спальня, и для детей комнаты. Ишь ты, прям не хата, а хоромы барские», поддела его Ульяна. «Отопить как станете?» «Придумаю», отмахнулся Матвей. «Было бы что топить, а уж чем, найду. Выходит, не станешь на меня сердца держать, коль я с Харитоном сойдусь?» Спросила вдова о самом для себя главном. «Не стану», помолчав, вздохнул парень. «У тебя своя судьба, и я ей не хозяин, и драться с ним не стану. Ты только заранее мне скажи, когда у вас чего решится. Я тогда и приходить не стану, чтобы не столкнуться с ним случаем. Не нужно это, лишнее. Не знает о нас никто. Пусть так и останется». «Как же не знает», фыркнула Ульяна. «Мать твоя вон едва не с первого дня надо мной посмеивается. Ну, мать с отцом, то понятно. Они никому о том сказывать не станут. Я о других соседях. Или уже проболтался кто?» Насторожился он. «Слава богу, нет. Ты ж приходишь, когда уже спят все, а уходишь, едва светлеть начинает. Да еще и пробираешься так, что я понять не успеваю, откель взялся. Вот потому так и хожу, что сплетен на тебе не хочу», кивнул парень, бросая быстрый взгляд на окно. «Ладно, милая, пора мне. Завтра придешь?» «Да. Эту неделю у нас с батей роздых. Это что ж вы там такое куете, что сутками из кузни звон да стук слышно? Оружие булатное. А булат, он долгой ковки требует», коротко пояснил Матвей, не спеша одеваясь. «То-то я слышала, что оружие то больно дорого», удивленно протянула Ульяна, накидывая на плечи шаль. «Там труда столько, что и сказать страшно. Да еще и металл в одном нагреве держать надобно. Иначе или колкий будет, или закалку потеряет. В общем, много там всего. Да уж, это не корову доить», хихикнула вдова. «Ну, без ума и корову не подаешь», улыбнулся парень в ответ и, застегнув пояс, тихо добавил. «Завтра жди, милая. Все, пошел я». Выскользнув из дома, он быстрым шагом прошел за угол и, перемахнув плетень, нырнул в облетевшие заросли орешника. Еще через несколько минут он уже устроился у себя на сеновале и, накрывшись с головой буркой, спокойно уснул. На улице уже заметно похолодало, но до снега еще было далеко. Только степные ветра стали сильнее, выдувая из сарая любые признаки тепла, так что ночевки все не скоро придется забыть. Но это, может быть, и к лучшему, если вспомнить разговор о возможном замужестве вдовы. Уже засыпая, Матвей отметил про себя, что отнесся к известию достаточно спокойно. С одной стороны, было немного досадно, а с другой, он и вправду порадовался за любовницу. В этом времени вдове одной с ребенком выживать было сложно, а сам Матвей связывать свою жизнь с этой женщиной не собирался. Ему было хорошо с ней, но совместной жизни с Ульяной он не представлял. Да и не принято тут было женить молодых парней на вдовах. Семьи тут создавали по старым традициям, с засыланием сватов, долгими разговорами и, главное, благословлением родителей. Последний пункт был обязателен. В противном случае неслухов могли и в церкви послать. Не принято тут венчать без согласия родителей. Ну, или где-то за пределами поселения, за отдельные деньги. Еще раз пробежавшись по своим размышлениям, Матвей убедился, что все было решено верно, и, перевернувшись на другой бок, облегченно вздохнул, проваливаясь в сон. Но едва только он начал проваливаться в сон, как вдруг перед внутренним взором парня появилось лицо Катерины. «Блин, мне еще влюбиться для полного счастья не хватало», – проворчал Матвей, резко усевшись и мотая головой, чтобы отогнать морок. Выезд в патруль был неожиданным, но давно уже предполагался. Казачьи патрули и разъезды регулярно объезжали степь для предупреждения нападений степных народов. Хоть и писались они подданными империи, но продолжали жить своими, да историческими законами и правилами. Даже подати с них получались нерегулярно. Да и что взять с кочевников, которые сегодня здесь, а завтра уже ушли за много верст. Бараны да кони, вот и все их богатство. В общем, нападения степняков на оседлые поселения случались регулярно, так что контроль за окрестностями у казаков был поставлен серьезно. В общем, после вызова Матвей, ранним утром оседлав коня и вооружившись, стоял у церкви, ожидая десятка, к которому был приписан. Вскоре начали собираться и остальные члены отряда. Немолодой, крепкий десятник, едва выехав на площадь, увидел парня и, подъехав, одобрительно усмехнулся. Первым стал. Доброго казака Григорий вырастил. И справа доброе, и коня купил. Хоть сейчас в бой. Благодарствую, дядька Алексей, улыбнулся Матвей в ответ, склоняя голову. Слыхал я, что у тебя с головой плохо после молонии. Так ли? Осторожно уточнил десятник. С головой-то как раз все хорошо, с памятью плохо, усмехнулся Матвей в ответ. Ну да, верно, смутился десятник. Так это, ты, случись чего, драться-то сможешь, зато покоен будь, дядька Алексей, в стороне не останусь. Ты ведь прежде у пластунов науку проходил, следы-то читать не разучился, или лучше в этом деле на тебя не надеяться? Сложно сказать, вздохнул Матвей, задумчиво ероша чуб. Тут ведь пока не попробуешь, не узнаешь. Вроде на охоту с батей ходили, так следы легко читал. В общем, найдем след, а там видно будет. Благодарствую, парень, помолчав, неожиданно высказался казак. Это за что же, дядька Алексей? За то, что врать не стал и всяких сказок мне тут рассказывать. Рассказал, все как есть. Так нечто я не понимаю, что от этого жизни казацкие зависит, развел парень руками. Буян, до этого стоявший спокойно, его жестикуляцию воспринял как команду к движению и, тряхнув головой, вдруг пошел боком. Пру, не балуй, черт, осадил его Матвей, плавно натягивая повод. Добрая лошадь, усмехнулся десятник, разглядывая коня. Хорош бес, но молод, горяч больно, улыбнулся парень в ответ, похлопывая жеребца по шее. То не беда, года через два и в силу войдет, и ума наберется. Ты, Матвей, пока со мной рядом держись, случись чего, вперед не лезь, а там как бог даст, там видно будет, хмыкнул парень, ничего не обещая. Еще минут через 10 собрался весь десяток, и десятник, опытным глазом оглядев экипировку отряда, повел их к околице. Выехав на тракт, десяток свернул в степи, развернувшись широкой цепью, шагом направился вдоль дороги. Только тут Матвей понял, что таким образом казаки выискивали следы возможных лазутчиков от степняков. Ковыль в степи уж давно высох и полег, но след любого животного на ломкой траве было заметно хорошо. Двигаясь в середине цепи, Матвей то и дело бросал взгляд в степь. Едва заметные черные точки на фоне бледно-желтой степи он заметил раньше всех. Привстав в стременах, парень попытался понять, что именно увидел, но сразу понял, что на таком расстоянии даже его зрения будет маловато. Десятник, заметив его подпрыжки, чуть натянул повод и, поравнявшись с парнем, негромко спросил. Увидел чего? Матвей, едет вроде кто-то, а вот кто, не понять, далеко больно. Эх, бинокль бы сюда. Чего? Какой еще бинокль? Удивился казак. Прибор такой, для дальновидения сделан, там стекла особые, в него далеко видать, быстро пояснил Матвей, в который уже раз ругая себя за длинный язык, на вроде подзорной трубы, только в него двумя глазами смотрит. Ага, слыхал про такое, вспомнил казак, почесав в затылке. Да только где его взять, биноклю-то, в городе искать надо, вздохнул парень. Да только в какие деньги он встанет, одному богу известно. Это верно, поддакнул десятник, всматриваясь в указанную сторону. Разобравшись, что неизвестные движутся в их сторону, десяток развернулся и все так же, цепью двинулся на них. Короткая рысь сближала десяток с группой непонятных гостей, и спустя минут 20 Матвей сумел понять, кто перед ними. Степняки, негромко выдохнул он, повернувшись к десятнику. Шагом, громко приказал десятник, придерживая коня, ружья к бою. За басурманами в шесть глаз смотреть, да по сторонам поглядывай. Не ровен час, засаду устроит. Твою мать, вот не помню я, чтобы кто-то рассказывал, чтобы казаки с нагайцами или калмыками так серьезно воевали в это время, растерянно подумал Матвей, загоняя патрон в патронник и проверяя, как выходит из кобуры револьвер. Десяток, подобравшись, немного сплотился и одной шеренгой двинулся на степняков. Еще минут через 15 один из бойцов, обернувшись к командиру, сообщил: «Алексей, там дальше распадок будет, могут в нем сидеть, знаю, посматривай». Казаки двигались ровным шагом, готовые в любой момент открыть огонь. Матвей в очередной раз испытал то самое чувство, которое настигло его перед приездом в станицу жандармов. Набросив повод на луку седла, парень приложил приклад карабина к плечу, не поднимая его. Из этого положения он навскидку мог поразить ростовую мишень на расстоянии до 50 шагов. Пристреливая трофей, он сжег пару сотен патронов, нарабатывая хоть какой-то опыт в обращении с этим оружием. Два десятка степняков верхом внимательно следили за каждым движением казаков, при этом держа оружие в руках. Обстановка накалялась, а воздух, казалось, сгустился. Во всяком случае, Матвей ощущал это именно так. Вдруг стоявший в середине степняк издал какой-то гортанный выкрик, и слева, наискосок от стоявшего ровной линией десятка, поднялось еще десяток бойцов с луками в руках. Судя по всему, именно там и располагался тот самый распадок, о котором говорил опытный казак. Едва только над полегшим ковылем появилась первая фигура, Матвей вскинул карабин и спустил курок. На таком расстоянии тяжелая пуля прошила лучника насквозь, отбросив его обратно в распадок. Понимая, что от скорострельности теперь зависит почти все, парень набросил ремень карабина на лук у седла и выхватил револьвер. Он успел сделать еще три выстрела. Остальных лучников выбили готовые к драке казаки. Всадники, сообразив, что винтовки разряжены, с диким визгом ринулись в атаку, выхватывая сабли. Сообразив, что времени на перезарядку нет совсем, Матвей успел сунуть револьвер в кобуру и, сжав ногами конские бока, выхватил шашку. Налетевший на него с визгом степняк привстал в стременах, пытаясь усилить удар, но Матвей одним плавным движением отвел удар в сторону и обратным движением рубанул его по шее. Понятно, что убить таким ударом невозможно, но получить обухом тяжелой шашки по горлу то еще удовольствие. Не ожидавший такого финта степняк захрипел и, выронив саблю, повалился на шею своего коня, борясь за глоток воздуха с собственным организмом. Даже не пытаясь придерживать коня, Матвей потянул повод вправо, обходя место схватки по дуге. Бой рассыпался на несколько очагов. На глаза парню попался казак, отбивавшийся сразу от трех противников. Опытный боец вертелся в седле волчком, успевая парировать сыпавшиеся на него удары, но с одного взгляда было понятно, что долго он так не продержится. Чуть подправив бег коня, парень вскинул шашку и, чуть подавшись вправо, сходу рубанул ближайшего степняка по плечу. Шедший ровным галопом Буян азартно всхрапнул и, походя, укусил лошадь второго степняка. Снова пролетев место стычки насквозь, Матвей опять развернулся и, не останавливаясь, направил коня к другому скоплению степняков. Двое казаков отбивались от пяти кочевников. Сходу смахнув руку одному из них, Матвей придержал Буяна и, развернув его на одном копыте, ударом снизу вверх отбил удар степняка, бросившегося следом за ним. Тяжелый удар опытного молотобойца едва не выкинул легкого степняка из седла. Покачнувшись, тот едва удержал в руке саблю. Этим Матвей и воспользовался. Резкий горизонтальный удар просто снес противнику голову. Быстро оглядевшись, парень вдруг понял, что воевать больше ни с кем, но от места засады галопом уходит еще четверо степняков. Прижав шашку к конскому боку коленом, он сдернул с луки карабин, но десятник громко выкрикнул: «Живьем брать твари!» Закинув карабин за спину, Матвей отер шашку о конскую гриву, попутно снова сжимая колени. Буян, зло оскалившись, захрапел и с места взял в галоп. Степные кони, хоть и неказистые на вид, выносливые и довольно быстрые. Это Матвей запомнил еще в первое свое знакомство с этими животными. Но его Буян, словно сам желая настигнуть врага, выкладывался в скачке, с каждым прыжком настигая уходивших степняков. Понимая, что без драки они не сдадутся, Матвей сорвал с пояса подаренный кнут и, распустив его, плавно взмахнул рукой. Гибкий конец обвил шею скакавшего последним степняка, и парень просто дернул рукоять, выбивая его из седла. Сразу после рывка он сделал кистью круговое движение в обратную сторону, чтобы освободить кнут. Елизар на тренировках уделял особое внимание именно этому движению, и Матвей сумел не посрамить учителя. Освободить кнут он успел прежде, чем степняк грохнулся на землю. Оглянувшись, парень успел отметить, как скакавшие следом казаки тут же принялись вязать выпавшего из седла. Привстав в стременах, Матвей чуть тряхнул поводом, и Буян наддал еще. Следующего кочевника парень выдернул из седла минуты через три. Скакавший первым степняк, оглянувшись, увидел погоню и, выхватив револьвер, принялся отстреливаться. Понятно, что попасть на полном скаку, не имея серьезного опыта, было почти невозможно, но Матвей на всякий случай заставил Буяна уйти вправо от стрелка. Скакавший на пол корпуса позади казак замешкался и охнул, словив случайную пулю. «Ну сука!» — выругался парень и, одним движением свернув кнут, взялся за карабин. Подавшись вперед, Он вскинул оружие и выстрелил в широкую спину бандита, шедшего вторым. Откинувшись на круп коня, степняк вывалился из седла. Не обращая на него внимания, Матвей быстро передернул затвор и, не раздумывая, выстрелил снова. Главарь, а судя по одежде и седлу, в банде главным был именно он, повалился на гриву коня, медленно сползая на землю. Нога его застряла в стремени, и конь невольно остановился, протащив хозяина по земле метров 40. Допрыгался, паскуда, прошипел Матвей, вылетая из седла. Перекинув повод трофейного коня на землю, чтобы не ушел, парень быстро проверил главаря на предмет жизни и, убедившись, что правки не требуется, принялся обыскивать. Не поленился он и сапоги с тела сдернуть. Многие степняки прятали особо ценные предметы именно там. Понимая, что времени у него немного, Матвей просто снял с тела пояс и, на всякий случай охлопав полы халата, сунул все найденное в переметную сумку. Привязав повод коня к луке своего седла, он направился обратно. Скакавшие следом казаки уже успели связать всех пленных и обыскать их на предмет оружия и добычи. Все найденное попросту ссыпалось в переметные сумки трофейных коней. Все равно добычу предстояло делить на весь десяток. Вернувшись к месту боя, парень привязал пойманного коня в уже готовый цук и, переводя дыхание, взглядом нашел десятника. Опытный командир занимался ранеными. Их оказалось четверо. Одного достали пулей, второй поймал стрелу в плечо, а еще двоих порезали в рубке. Глядя на ловкие движения бойцов, занимавшихся оказанием первой помощи, Матвей вдруг понял, чего в этом времени сильно не хватало – антибиотиков. Но как их сделать, он и понятия не имел. Помнил только, что первый стрептоцид был получен из выпаренной мочи. Но вот чьей, не помнил от слова совсем. «Ох и ловок ты, Матвей, с оружием», устало выпрямившись, проворчал десятник. «Я уж грешным делом решил, что не отобьюсь, а ты тому бесу руку одним ударом смахнул. Собираемся, браты. При таком раскладе всех поранетых потребно в станицу везти», скомандовал он, и казаки принялись усаживать раненых в седла. Экзамен на запись в реестр был назначен на весну. Чем старшины руководствовались, Матвей так и не понял, но судя по лихорадочной ажитации в станице среди молодежи, дело предстояло серьезное. Впрочем, кое-что было понятно даже ему. Без внесения в реестр казачьего воинства казак как бы казаком и не считался, несмотря на происхождение. Так что все было достаточно серьезно. Да, у него, как у мастера, была лазейка вообще не участвовать в этом экзамене, но для себя парень решил, что примет в этом мероприятии участие обязательно. И так о нем ходило слишком много различных слухов. И, к сожалению, не всегда хороших. Старшины сумели принять какие-то меры для пресечения самых глупых из них, но парень и без того ловил на себе мрачно заинтересованные взгляды, и это нужно было как-то пресекать. Под экзаменацию отвели выпас, на котором еще толком ничего не взошло. Строить что-то на лугу казаки не стали. Плетень, через который предстояло экзаменуемым перескакивать верхом, мишени для стрельбы, ровный участок для джигитовки и рубки, вот и вся подготовка. В назначенный день Матвей с парой десятков таких же, как сам, молодых парней стоял в строю верхом на буяне и при помощи дыхательной гимнастики старался унять разгулявшиеся нервы. От атамана кубанского казачьего воинства прибыли два подполковника. Как их тут называют правильно, Матвею знать как-то не удосужился. Не до того было. Все его время занимала подготовка оружия, амуниции и работа в кузне. Словно специально соседи кинулись готовить инструмент к севу, и отцу требовалась помощь. И вот теперь, сидя в седле, парень старательно вспоминал, все ли заточил и зарядил. Старшины, рассевшись на заранее привезенных лавках, подали знак, и пожилой подъясаул принялся по одному вызывать экзаменуемых. Вызванный казачок выезжал на старт и, перекрестившись, брался за оружие. Первым этапом была стрельба из карабинов. К удивлению Матвея, это оружие нашлось у всех, кто собирался сдавать экзамен. 5 выстрелов по мишеням делались на полном скаку. Дальше шла стрельба из револьвера, но тут была своя сложность. На колья, примерно метр высотой, укладывались сырые яйца, так что любой промах сразу было видно. И если на мишени всадник двигался в лоб, то 6 кольев стояли в шахматном порядке, и при стрельбе из револьвера испытуемому предстояло переносить прицел с одной стороны на другую. Дальше шла рубка лозы на полном скаку. И опять был нюанс. На лозу надевали старые папахи, и после удара этот головной убор, должен был оказаться на оставшемся черенке, и последним этапом было взятие препятствия и джигитовка. Для самого Матвея была еще одна сложность. Ему предстояло показать умение владеть не только винтовкой, револьвером и шашкой, но и метательными ножами и кнутом. Его подготовка как возможного пластуна этого требовала. Причем кнут парень выбрал сам. Его сольное выступление во время стычки со степняками заставило многих опытных казаков заговорить о нем как о ловком кнутобое. Само собой, тренировок парень не бросал и в себе был уверен, но и возможных случайностей со счетов не сбрасывал. Пока у него был не тот уровень, чтобы выполнять подобные упражнения в пьяном виде левой ногой. Глядя, как экзаменуемые выполняют положенные упражнения, Матвей про себя отмечал все огрехи и ошибки. Но когда над полем прозвучало его имя, неожиданно для себя самого вздрогнул. Что ни говори, а опозориться очень не хотелось, так что нервы были на взводе. Резко выдохнув, парень дал коню шинкелей, не удерживая его на стартовой линии, сорвал из-за спины карабин. Проверенное и пристреленное оружие не подвело. Смазанный затвор сыто клацал, выбрасывая из патронника гильзы. Отстреляв магазин, Матвей одним движением забросил винтовку за спину и выхватил револьвер. Буян шел ровным, стремительным галопом, так что попасть по яйцу, лежащему на торце кола, для парня оказалось несложно. Уже привычно сунув револьвер в кобуру, Матвей выхватил шашку и, чуть сместившись в седле вправо, взмахнул рукой. Буян, словно помогая ему, взялся преодолевать расстояние между лозами за три прыжка. Поймав ритм, Матвей методично взмахивал шашкой, успевая краем сознания отмечать, что все папахи оставались на черенках. Срубив все лозы, он направил коня по кругу, в объезд мишеней для стрельбы из карабина. Сунув шашку в ножны, он одним движением распустил кнут и, двигаясь вдоль ряда в обратную сторону, принялся перерубать лозы уже этим оружием. Каждый его удачный удар опытные бойцы встречали одобрительным гулом и выкриками. Снова развернув коня, Матвей погнал Буяна вдоль линии мишеней для стрельбы из карабина. В ход пошли ножи, висевшие в перевязи на груди. Вот тут Матвей мог еще кого из местных поучить. Все пять ножей вошли в центр мишеней. Ему даже не надо было останавливаться, чтобы убедиться в этом. Закончив с оружием, парень направил коня на плетень. Буян, азартно всхрапнув, прибавил ходу и перемахнул препятствие с большим запасом. Выдернув ноги из стремян, Матвей соскользнул с седла и потянулся за конем, держась за луку седла и чиркая по земле каблуками сапог. Одним рывком вернувшись в седло, парень сунул ноги в стремена и тут же свесился вниз, теперь касаясь земли пальцами. Это называлось обрыв, чтобы ввести в заблуждение возможных преследователей. Снова усевшись в седло, Матвей направил коня по кругу и, выведя его напрямую, свесился на левую сторону, прячась за туловищем коня. Потом, сделав стойку на шее жеребца, он на ходу пролез под брюхом коня и, тут же сделав то же самое, но теперь под шеей, вернулся в седло. Буян, которому все эти скачки и ползания явно не нравились, зло оскалился и, оказавшись у финишной черты, вскинулся на дыбы, звонко заржав. Прижавшись к конской шее, Матвей дал жеребцу выплеснуть недовольство и, дождавшись, когда он опустится, плавно натянул повод. Фыркнув, Буян заплясал, словно готовясь снова броситься в скачку. К удивлению собравшихся, дышал жеребец после всех упражнений ровно, словно никакой скачки и не было. Дав ему слегка успокоиться, Матвей чуть сжал колени, направляя коня на свое место, в строй. Мальчишки-казачата, которых назначили наводить на полигоне порядок после каждого претендента, быстро разбежались по лугу. Старшины, получив от них мишени, коротко о чем-то посовещались и вызвали следующего экзаменуемого. Матвея дернули за стремя, и парень, опустив голову, увидел соседского мальчишку, протягивавшего ему метательные ножи. «Благодарствую», — улыбнулся Матвей, забирая оружие. «Ловко ты, все ножи прямо в середку всадил. Научишь меня так, после погуторим. Завтра в кузню приходи», — отодвинул решение вопроса парень. Кивнув, мальчишка исчез, словно ветром сдуло. Сидя в седле, Матвей вернулся к дыхательной гимнастике, чувствуя, как из мышц медленно вытекает усталость. Наконец, все два десятка закончили упражнения, и старшины, поднявшись, направились к строю. Молодежь, выражая свое почтение к старшим, тут же спешилась и сняла папахи, ожидая решения старых бойцов. Медленно обходя строй, подполковники коротко, но емко объясняли парням, что было сделано не так. Когда очередь дошла до Матвея, один из подполковников, окинув парня задумчивым взглядом, с легкой усмешкой спросил. «У пластунов учился?» «Точно так», — коротко кивнул Матвей. «С оружием ты хорош, а как на кулачках? С кем сходился?» «Не жаловались», — усмехнулся парень в ответ. «Господь с тобой, Егор Михайлович», — вмешался один из станичных старшин. «Этот бес пятерых голыми руками положил, хотя один с ножом был. Так это его убить хотели?» — удивленно уточнил подполковник. «Его, слава богу, обошлось», — удрученно кивнул старый казак. «Что ж, добре, славный казак вырос», — одобрительно кивнул подполковник. «Так он еще и мастер добрый, кузнеца Григория Лютого сын», — многозначительно произнес старшина. «С батей Булат ковал?» — тут же подобрался подполковник. «Точно так, с самого начала и до конца. Добре, присмотри, чтобы их с батькой в одну упряжку не ставили. Мастеров беречь потребно», — приказал подполковник. «Григория скоро из реестра выписывать станем по возрасту», — быстро напомнил старшина. «Ну и ладно, мастер в станице нужнее будет», — решительно кивнул подполковник. «Да и этого молодца поберечь надобно. Один сын в семье, сбережем, будь покоен, Егор Михайлович. Не кажи гоп, старый черт, молодец, экзаменацию одним из лучших сдал, да еще и пластун. Так что командирам скажи, чтоб думали, прежде чем приказ отдать». «Сполню», — решительно кивнул старшина, и собравшиеся вокруг казаки дружно закивали следом. Только теперь Матвей понял, что все закончилось, и он теперь полноценный казак со всеми правами и обязанностями. Даже жениться имеет полное право. Комиссия, поздравив молодых казаков, дружно направилась в станицу заканчивать бумажные дела, а сдавшие проверку принялись дружно поздравлять друг друга, сияя счастливыми лицами. Пожав два десятка рук, Матвей устало похлопал Буяна по шее и, усевшись в седло, направил его к дому. В том, что родители уже все знают, он даже не сомневался. На лугу собрались все обитатели станицы, так что сразу после его выступления мать, небось, унеслась домой готовить праздничное угощение. Что ни говори, а для казачьей семьи это и вправду было серьезное событие. Впрочем, праздник должен был начаться, прежде всего, на церковной площади. Там уже стояли столы и лавки, но дома праздник все одно будет продолжен. В этом Матвей не сомневался. Мать уже два дня носилась по дому, проводя подготовительные работы и вынося из погреба всякие вкусности, от запаха которых можно было слюной захлебнуться. Проезжая по улице, Матвей вежливо отвечал на приветствия соседей, с улыбкой благодаря за поздравления. Въехав во двор, он быстро расседлал коня и, зачерпнув воды из бочки, принялся чистить его. Буян, пофыркивая от удовольствия, спокойно позволил ему расчесать себе гриву и хвост. Обиходив жеребца, Матвей отвел его в стойло и, закинув в ясли свежего сена, отправился в дом. Нужно было привести в порядок себя и приготовиться к празднеству. Прихватив из сундука чистую одежду, парень прошел в баню и, смыв с себя пыль и пот, переоделся. В хате его уже дожидался довольный и слегка хмельной отец. Окинув сына веселым взглядом, Григорий поднялся из-за стола и, шагнув к парню, крепко обнял. «Молодец, сынок, не посрамил семьи», — негромко высказался кузнец, сжимая объятия так, что у Матвея ребра хрустели. «Говорила я тебе, Гриша, дай срок, все выправится», — не смогла промолчать Настасья, в свою очередь обнимая сына. «Бать, а кем меня вписать-то решили?» Отдышавшись, поинтересовался Матвей. «На кого и учился?» «Пластун ты теперь, сынок», — вздохнул Григорий, явно недовольный таким решением старшин. «Ну и хорошо. Пращур наш, Лютый, с того и начинал», — осторожно напомнил парень. «Так он характерником был, Матвейка», — понимающе усмехнулся кузнец. «Все одно пластун», — отмахнулся парень. «Выходит, и тут по семейной стежке иду». «Ну, тоже верно», — вынужден был согласиться Григорий, почесав в затылке. «Опасное это дело, сынок», — негромко всхлипнула Настасья. «Жить опасно, мам. Меня, вон, на ровном месте шарахнуло так, что едва Богу душу не отдал. Так что кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — не уступил Матвей. «И верно, не нагоняй тоску, мать», — преувеличенно сурово добавил кузнец. «Уймись, Настенька, праздник у нас, ой, вот ведь кулема». Тут же подскочила женщина и, метнувшись на кухню, принялась там чем-то греметь. «Погодите, мужики, сей же час все будет», — раздался ее голос, и Григорий заговорщицки подмигнул сыну. Сразу после весенних дождей и сева на подворье кузнеца началась большая стройка. В этом действии отметилась почти вся станица. Во всяком случае, ее мужская половина. Даже мальчишки не остались в стороне. Навозив во двор глины, казаки нарубили соломы и принялись все это смешивать голыми ногами. Матвей, отлично помня, что стены из такого материала держатся, пока за ними имеется уход, не поленился скататься в предгорье. 5 дней в степи, и во дворе высилась куча ореховых и ивовых жердей, из которых парень принялся плести основу для стен. За домом, где должна была встать пристройка, выкопали квадратную яму глубиной по колено, которую после Матвей засыпал мелким гравием. Чего ему стоило добыть эту крошку, отдельная сага. Пришлось срочно найти артель каменотесов и узнать, где именно они добывают камень. Глядя на старания парня, Григорий только в затылке удивленно чесал, но спорить не стал. В конце концов, пристройку делали для него и ему предстояло в ней жить. Так что, пользуясь разрешением отца, Матвей включил свои воспоминания на полную мощность и принялся импровизировать, попутно применяя некоторые знания из своего прошлого. Понятно, что так тут еще никто не строил, но Матвей сумел отговориться тем, что видел нечто подобное во время поездки на ярмарку. Это вообще была универсальная отговорка, а самое главное, ее даже оспорить было почти невозможно, ведь на подобные торги съезжалась куча всякого народу из разных мест и там всегда можно было найти кучу самой разной информации. Пользуясь добрым отношением к себе плотника Никифора, Матвей выкупил у него брус на лаги для пола. По мере набивки ямы глиной готовил основу под деревянные полы. Едва только глина высохла, Матвей засыпал оставшееся пространство гравием, а после для тепла, покрыл его слоем соломы. Углы он вывел при помощи все того же бруса, а наружные стены армировал сплетенными между собой жердями. Глядя на его придумки, казаки только головами качали, то и дело задавая парню вопросы. Но спорить или как-то оспаривать его решение никому и в голову не приходило. Набивка стен все той же глиной прошла быстро, после чего постройку оставили для высыхания. Пользуясь перерывом в работе, Матвей тут же помчался искать доску на перегородке и кирпич для печки. Готовить ему было не нужно, а вот тепло в пристройке было просто необходимо. Что ни говори, а глиняные стены – это прежде всего губка для влаги. Так что зимой дом требовалось как следует отапливать. У той же артели каменотесов он выяснил, где можно закупить нужное количество доски, и отправился по указанному направлению. Благо деньги у парня были. Увидев закупленный им штабель доски, Григорий только растерянно крякнул, но снова промолчал, понимая, что парень опять что-то задумал. Сам же Матвей готов был жилы рвать, но сделать все так, чтобы этот дом простоял до того времени, когда он сам появится на свет. Что-то подсказывало парню, что это самое подворье и дом с широкой пристройкой станет местом, где он в будущем проведет лучшую половину своей жизни. Впрочем, кто это будет, он сам или его собственный потомок, парень так и не смог решить. Молния, отправившая его в эту временную петлю, спутала все планы и перечеркнула все, что было ему известно про течение времени. Так что строил Матвей от души, широко и крепко, отбросив эмоции. Следующая поездка была за кирпичом для печки. Прикинув, где именно будут ставиться перегородки, Матвей принялся с помощью опытных казаков ставить печь-голландку. Ничего подобного здесь еще не делали, так что это снова было интересное новшество. Григорий по его просьбе купил десяток листов тонкой жести, из которых парень и выгибал подобие трубы. Технология была простая. Стены печи толщиной в кирпич выкладывались по кругу. Потом просвет между кирпичом и жестью засыпался речным песком. Аккуратными постукиваниями по трубе его уплотняли, и все продолжалось дальше. Дверцы топки и поддувало Григорий отковал и украсил рисунком лично. Колосники сварили из стволов старых ружей. Как оказалось, этой древности в сарае валялся целый старый сундук. Железо там было паршивое и для серьезного дела уже не годилось, а вот для подобного использования вполне еще подходило. Дав сложенной печи высохнуть, Матвей растопил ее, и, убедившись, что нигде не сочится дым и тяга в печи такая, что аж гул стоит, парень занялся выведением стропил под крышу. Никандр, как самый опытный в этом деле, ловко орудуя топором, вытесал все нужные пазы, и вскоре Матвею осталось только вывести трубу. А вот крыть саму крышу соломой ему попросту не доверили. Как оказалось, дело это было совсем не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Так что Матвей вынужден был заняться внутренней отделкой. Глядя, как он делит помещение на части, казаки только удивленно хмыкали, явно беря все эти новшества на вооружение. Помогали кузнецу мужики семейные, и многим из них предстояло проделать нечто подобное, ведь далеко не все имели возможность отселять сыновей в отдельные подворья. Хоть и жили казаки широко, крепко, а все одно для подобной стройки требовались серьезные вложения. Поставить отдельный дом гораздо сложнее, чем сделать пристройку. Элементарно материалов требуется гораздо больше, так что все новшества парня казаков интересовали очень сильно. Спустя 2 месяца после начала стройки парень осторожно прошелся по готовой пристройке, с удовольствием вдыхая запах чистого дерева и свежей побелки. Григорий выставил всем помогавшим щедрое угощение и, убедившись, что все остались довольны, вернулся к повседневным делам. Сам же Матвей с головой погрузился с изготовления обстановки. Доски он закупил с большим запасом, так что за время стройки они успели как следует высохнуть под навесом. В общем, ему было из чего изготовить и крепкие табуретки, и широкие, удобные полукресла. Благо руками работать парень умел всегда, а с инструментом проблем не было. Все обрезки булата Матвей, с разрешения отца, пускал на изготовление домашнего инструмента, слесарного, плотницкого или столярного. В общем, очень скоро в сарае, что Григорий приспособил под рабочие нужды, был оборудован целый стеллаж с самым разным инструментом, предназначенным для обычной домашней работы. Плотник Никифор, едва увидев мебельные изощрения Матвея, тут же попросил у парня разрешения на изготовление подобных вещей. Понимая, что это его доход, Матвей включил свои задумки в оплату услуг плотника. В итоге все остались довольны. Что ни говори, а собирать лавки и лежанки – одно, а изготавливать мебель, мало чем уступающую той, что стоит в купеческом доме, совсем другое. Хороший понт дороже денег, усмехнулся про себя Матвей, заключая с плотником сделку. Сделал парень и столярный верстак с деревянными тисками и упорами для работы рубанком. В общем, к концу этого марафона они с Никифором стали настоящими друзьями. Плотник даже начал лично сообщать парню, что собирается ехать за очередной партией доски, и если Матвей решал, что ему тоже не помешает немного пиломатериалов, то закупку и привоз Никифор проводил с учетом его пожеланий. У казака было 3 сына-недоросля, так что съездить на лесопилку труда не составляло, было кому помочь. В общем, в середине лета Матвей перебрался в свою пристройку и теперь жил, словно барин, один в 4 комнатах. Не забыл парень и про обстановку в рабочем кабинете. Тут стояло 2 стола, письменный и рабочий, пара полукресел и широкая этажерка, на которой был сложен всякий мелкий инструмент для работы с огнестрельным оружием. Свою идею сделать самовзводный пистолет парень не оставлял, но пока все упиралось в пружинные стали. В очередной раз пройдясь по своим хоромам, Матвей вдруг понял, что ему еще много чего нужно для приведения помещений в жилый вид, и, отложив все дела, вернулся к работе в кузне. Требовалась помощь отцу в подготовке к поездке на очередную ярмарку. Как ни крути, а именно вот такие торги и приносили семье главный доход. Быстро растолкав все заказы соседей, они с отцом снова вернулись к ковке булатного оружия. В итоге к покосу они сумели собрать 10 пар, кинжал и шашка. Именно в таком виде они на семейном совете решили продавать свое оружие. Придумали и клеймо «Бегущий по степи волк», ведь фамилия Лютый была производной от старинного названия этого зверя. Легенда про предка характерника в семье чтилась и теперь стала визитной карточкой кузнечной династии. Само собой, покупалось такое оружие и местными казаками, но основной упор делался на ярмарку. Они с отцом головы сломали, пытаясь вывести цену на подобное оружие таким образом, чтобы и в накладе не остаться, и со станичников последнюю рубаху не снять. Устав от бесконечных споров, Матвей предложил отдавать оружие в рассрочку. Для казаков такой способ оплаты был проще всего, и по карману не сильно бьет, и доброе оружие уже в руках. Ведь основной денежный приход казаки получали, только продавая зерно, скотину и производные от подобного хозяйства. И происходило это в основном осенью или весной, когда избавлялись от излишков муки или круп. Способов безопасного хранения в этом времени еще не придумали, так что в подобных продуктах от долгого хранения запросто мог завестись жучок или мучные черви, да и просто плесень от сырости была не редкостью. Сам Матвей, отлично помня, как бабка неделями занималась всяким закатками и закрутками, только зубами скрипел, понимая, что здесь нет и половины того, что требуется для подобной переработки продуктов. На уборку хлеба и сенокос они с отцом снова отправились вдвоем. Благо мужики они были здоровые, к крепкие и применять различные способы механизации не стеснялись. Но в этом году Матвею уже не пришлось никому помогать. Ульяна приняла предложение вдовца Харитона и теперь снова считалась мужней женой. Самого Матвея эта новость не особо волновала. Для себя он решение женщины давно уже принял, переварил и теперь предпочитал жить будущим. Да, привычка к регулярным отношениям требовала выхода, но парень еще в прошлой жизни научился подавлять подобные инстинкты, так что особо не страдал. К тому же после сдачи экзамена многие родители подрастающих дочерей окидывали его внимательными, оценивающими взглядами. Но Матвей отлично понимал, что их матримониальные планы не имеют ничего общего с мнением их девчонок. То и дело в церкви девушки, встретившись с ним взглядом, быстро отводили глаза, стараясь не смотреть на шрам, украшавший лицо. Заметил эту реакцию и Григорий, но поднимать тему в разговоре с сыном не стал, за что Матвей был ему очень благодарен. Уйдя с головой в работу, парень старательно делал все, чтобы вывести семью из крепких середняков на более высокую ступень. Закончив с оружием на продажу, парень решил немного подразнить гусей и занялся изготовлением своей собственной брички для выезда в церковь. Хорошие кони у них были, так что осталось сделать толковый транспорт. Но начать он решил с подшипников. Сделанные ранее давно ушли на сборку дрог для соседей. Казаки оценили легкость хода и маневренность придуманного им выезда, так что рама с колесами была еще одной статьей дохода кузнецов. Мудрить парень не стал и раму изготовил по тому же принципу, что делал на дрогах. Дубовые бруски на оси и поворотный механизм на шкворнях. А вот с кузовом пришлось повозиться. Его Матвей решил сделать по своим чертежам и с учетом местной специфики. То есть верх должен был быть откидным, а облучок не очень высоким, чтобы не перекрывать седокам обзор вперед. Кузнец, едва услышав, что он задумал, только недоуменно руками развел, задав один единственный вопрос. «Зачем? А с собой на ярмарку возьмем. Глядишь, и продадим». Пожал плечами Матвей, продолжая натирать толстую бычью кожу воском. «Труда тебе своего не жалко», — проворчал кузнец, с сомнением оглядывая получившуюся конструкцию. «Надо будет, я еще лучше сделаю. Сам же знаешь, бать, когда что-то новое делаешь, всегда смотришь, что после изменить и получше сделать можно». «Это верно», — задумчиво протянул мастер. «Богатый выезд получится. Как бы завидовать не начали. Кто? Соседи?» — не понял Матвей. «А им-то что до того? Сам придумал, сам сделал, сам и катаюсь, а до других мне и дела нет. Вот на ярмарку на ней поедем, там и посмотрим, как купцы на нее дивиться будут. Думаешь, купит?» — усомнился Григорий. «Купит, бать, им иной раз богатый выезд позарез нужен бывает. Сам знаешь, пыль в глаза пустить у них первое дело», — рассмеялся парень. «Тоже верно», — усмехнулся кузнец в ответ. «Добре, доделывай, а там как бог даст», — махнул он рукой, вспомнив, что практически все задумки парня обычно приносили доход. Работа с опытовым образцом самовзводного пистолета шла медленно, но верно. Больше всего Матвея волновал вопрос боеприпасов. Как выяснилось, во всяком случае, никто в станице ничего подобного не слышал, гильзы с проточкой в стране никто не делал, а даты изготовления подобного боеприпаса за границей парень просто не помнил. Так что пришлось снова идти к отцу и озадачивать его очередной задумкой. Удивленно разглядывая чертежи сына, Григорий только задумчиво хмыкал и в затылке почесывал. Появилась и еще одна беда. Как оказалось, страна еще не полностью перешла на бездымный порох. Да, в армии его уже вовсю применяли, а вот вооруженным подразделением на самообеспечении, каким и являлось казачество, этот вопрос нужно было решать самостоятельно. Именно поэтому казаки хоть и одобряли трехлинейные карабины, покупать их не торопились. Боеприпас больно дорого вставал. Доходило до натурального анекдота. Тот же черный порох казаки умудрялись выделывать сами. Иногда на нескольких подворьях сразу. Впрочем, ничего особо сложного там и не было. Уголь, селитра и сера. Ямчугу, как тут называли селитру, добывали в компостных ямах. Серу покупали на ярмарках, а уголь выжигали сами. Катая на ладони крупицы этого кошмара милитариста, Матвей старательно вспоминал, из чего начинали делать первый бездымный порох. Насколько он помнил, там тоже не было ничего сложного. Кислота, хлопок и спирт. Но чего с чем и каких пропорций их смешивать, он даже под угрозой смерти бы не ответил. Оставалась одна надежда – поездка на ярмарку. Там же можно будет приобрести и капсюли для пистолетных патронов. Придя к такому выводу, парень решил заняться самим пистолетом. Отлить корпус было несложно. Обрезок винтовочного ствола, проточенный на токарном станке, тоже был готов. Оставалось собрать все это в кучу и убедиться, что вся механика работает без перекосов и заеданий. Благо времени довести все вручную у парня было достаточно. Матвей изначально хотел сделать магазин под двойную укладку патронов, так что рукоять изначально делал шире, чем помнил в знакомом до боли ПМЕ. После сборки в руках у парня оказалось нечто среднее между ПМ и ТТ, но более эргономичное, чем обе этих модели. Григорий, отлив по его просьбе 30 гильз, с интересом наблюдал, как парень аккуратно подгоняет запчасти и гильзы к новому оружию. Взяв в руки уже собранный пистолет, кузнец долго вертел его в руках, щелкал курком, после чего, аккуратно положив его на верстак, удивленно протянул: «Похоже, будет работать».